Кончина преподобного мартирия. Устроив монастырь, преподобный мартирий обеспечил его содержание в будущем. Провидя конец своего пребывания на земле, преподобный ископал своими руками глубокую могилу и поставил в ней гроб. Часто потом ходил он сюда, оплакивал свою кончину, и так провел он 1,5 года. Много поучал он иметь несомненную веру и надежду на Бога и Пречистую Богоматерь, быть неленостными в посту и молитве за царя и всех православных христиан, особенно быть щедрыми и милостивыми к приходящим в обитель. Сей вертеп лучший есть Синайской горы. Аще с верою живете в обители сей, наставлял угодник Божий братью и трудиться своими руками, а милостыню на свечи, фимиам и на прочее для монастыря принимать с любовью. И говорил он, что телом хотя и отходит, но духом всегда пребудет. Завещал избрать вместо себя достойного игумена и обещал, если получит милость у Господа, то будет молиться о спасении живущих в обители и чтобы сама обитель не оскудевала. Со слезами выслушала братья слова своего пастыря. Причастившись святых Христовых тайн и еще сказав несколько слов утешения, преподобный, подав братьям последнее благословение и мир всем православным, почил в глубокой старости 1603 года 11 ноября. Ныне мощи преподобного мартирия Зеленецкого и местно почитаемого угодника Божия митрополита Корнилия подняты из-под спуда и перенесены в Благовещенскую церковь. В 2003 году в монастыре была торжественно отпразднована 400-летняя годовщина со дня успения преподобного мартирия.